Ухтинский район Коми АССР, 27 марта 1991 года, 5 часов 3 минуты, в 10 километрах к северо-западу от деревни Кедвовом. «Что такое, Черныш? Чем ты так недоволен?» Старик снял с руки толстенную шубную рукавицу на заячьем меху и ласково потрепал загривок поскуливавшего пса. «Не выспался, что ли, старый лежебока?» Черная, как антрацит, сибирская лайка, поджав переднюю лапу, жалобно прижалась к человеку и вновь тихонько заскулила. Петрович поправил висящую за спиной древнюю двустволку и, кряхтя, опустился на корточки рядом с собакой. «Ну что, дружище, что с тобой?» Старик заботливо гладил пса по голове, пытаясь успокоить. «С самого утра сам не свой. Капризничаешь, старая псина? Прям-таки как я!» Он ласково улыбнулся лайке. «Да и то верно. С кем тебе еще поворчать-то? Одни мы с тобой, два старика друг у друга остались». Пес, словно понимая человека, коротко лизнул его в щеку. Чернышу стукнуло уже 10 лет, и по своим собачьим меркам он почти ровесник Петровича, доживавшего 7-й десяток. С тех пор, как 3 года назад умерла жена, ближе собаки никого не осталось. Дочери давным-давно поразъехались по большим городам и вышли замуж. У них своя жизнь, в которой для старика почти не осталось места. Последний раз он видел их на похоронах. С тех пор лишь по праздникам приходили поздравительные открытки. Внуки, заброшенные в глухой тайге на краю света деревенькой, не интересовались. Вот и выходило по всему, что стареющий Черныш и есть вся его родня. Петрович даже думать не хотел о том, что будет делать, когда верный пес отдаст Богу душу. «Что, старый хрыч, пойдем дальше!» Старик поднялся на ноги и стряхнул снег с полы тулупа. «Нам еще топать и топать, покуда все капканы не обойдем!» Он двинулся дальше, через ельник, на ходу надевая варежку. Пес преданно поглядел на человека, повилял колечком хвоста, но с места так и не сдвинулся. «Давай, Черныш, ищи белочку», — сказал собаке старик, оглядываясь. «А то лучше горностая. Семен за него нам с тобой хорошо заплатит. Угля подкупим, дрожжей, сахарку. Первача знатного сообразим. Поставим Федьке рыжему литрушку. Он нам за это дело дровишек нарубит, натаскает. А то стар я уже колуном тмахать, не держит руки совсем. Пошли, старый, пошли, чего стоишь, аки вкопанный? Нам еще крюк делать в добрых 20 километров, покуда селки проверять будем». Лайка негромко тявкнула, словно соглашаясь с аргументами Петровича, но не ступила и шагу. Наоборот, Черныш потянул носом в воздух, словно ожидая чего-то, уселся на снег и вновь тихонько заскулил. «Ох, да что за напасть такая!» — вздохнул старик, возвращаясь к собаке. «Али заболел ты у меня, бедолага? Еще давеча был сам не свой». Черныш почти всю ночь не спал, беспокойно бродил по дому из угла в угол, часто поскуливая, постоянно подходил к постели Петровича, стаскивал с него одеяло и подолго лизал старую морщинистую руку. Собачья бессонница быстро передалась человеку, и оба старика остаток ночи не смогли сомкнуть глаз. В конце концов Петрович не выдержал безделья и засобирался в тайгу обходить селки и капканы, что они с Чернышом выставили 3-го дня. Дорога по заснеженной тайге поначалу было успокоила собаку, но едва забрезжил рассвет, как Черныш вновь забеспокоился. И вот теперь пес вообще не желает двигаться с места. Эка незадача. «Чернышка, родимый, что с тобой?» Петрович склонился над скулящей собакой. «По что уселся?» Внезапно пес поджал хвост, прижал уши к голове и, заскулив еще сильнее, лег наземь, вжимаясь в глубокий снег. Старик, пытаясь проследить исполненный страха взгляд собаки, поднял голову и посмотрел в предрассветное небо. В первую секунду старческие глаза не заметили ничего, и Петрович, испустив еще один тяжелый вздох, перевел взгляд на затравленного Черныша. Но уже в следующий миг небо над ними резко просветлело, и старик торопливо вскинул голову. «Мать честная!» — вырвалось у Петровича. С неба, Стремительно приближаясь, спускался огромный огненный шар, оставляя за собой в воздухе недлинный пылающий след. Свет этого пламени осветил окрестности на многие километры вокруг, из-за чего стоящие вокруг ели приняли зловещий бордовый оттенок. Падающий с неба шар спускался в полнейшей тишине, с каждой секундой увеличиваясь в размерах, но старику показалось, что он слышит, как гудит окутывающее его пламя. «Так вот чего ты так струхнул, чернышка!» Петрович опустился на снег рядом с собакой и заботливо потрепал вжавшегося в землю пса. «Не робей, дружище! Это ж запчасти от ракет сыплются! Не иначе опять плесецки что-то запускали! Не бойся, старый, чай не впервой!» Старик проследил взглядом за падающим шаром. «Аккурат в болото за ельником вдарит!» — хмыкнул Петрович. «Снова ученых туч понаретит на вертолетах, и снова ничего не отыщут. Глубокое болото. Иди-ка сюда!» Он улегся на снег рядом с собакой. «Тряханет сейчас сильно. Уж больно она большая, зараза!» Петрович прижал к себе скулящего черныша и замер в ожидании удара. Огромный, клубящийся огнем шар все так же бесшумно скользнул за верхушки елей, но ни взрыва, ни землетрясения, ни даже просто хруста ломающейся ледяной корки или чавканье полузамерзшей болотной жижи так и не последовало. Старик подождал еще немного и приподнялся, прислушиваясь. Из-за ельника со стороны болота доносилось негромкое шипение. Петрович встал на ноги и всмотрелся вдаль. Там, за ельником, из-за верхушек деревьев, в воздух поднимался гигантский столб пара, распугивая стайки птиц, поспешно разлетающихся во все стороны подальше отсюда. — Чудно! — пожал плечами старик, обращаясь к собаке. — Такая здоровенная была эта ракета! Ха! А ведь совсем не слышно упала! Не иначе, как военная! — Петрович со знанием дела покивал головой. «Я тебе говорю, это наши испытывают бесшумные ракеты, специально, чтобы супостата врасплох застать. Потому мы и не слыхали ни звука!» Он довольно крякнул. «Аккурат, военная! Как пить дать?» Вжавшийся в землю черныш посмотрел на хозяина и вновь жалобно заскулил. Петрович хотел было успокоить собаку, как вдруг до его ушей донесся слабый свист. Звук постепенно нарастал, пробиваясь через опущенные уши добротной охотничьей шапки-ушанки, и что-то в том звуке угадывалось для старика давно забытое, но очень знакомое. Он снял ушанку, чтобы прислушаться, и в ту же секунду старые воспоминания яркой вспышкой озарили память. «Прохоровка, 43-й, приближающиеся цепи автоматчиков, прячущихся за квадратные танки с белыми крестами на серой броне, развороченный ДОТ с дымящимся от перегрева пулеметом, зловещие тени шестерки Ю-88, пронесшиеся в небе, истошный крик «Воздух! Юнкерсы!» и заглушающий все вокруг пронзительный визг отчаянно рвущихся к земле авиабомб. Старик поднял голову вверх так быстро, что захрустел артрит в шейных позвонках. В небе, со всех сторон, насколько хватало глаз, пылающим дождем сверкали кроваво-огненные метеориты. Эти исполинские капли, как бомбовый удар перед наступлением противника, с до боли знакомым визгом неслись к земле. «Ядрить твою налево!» — выдохнул Петрович, сгребая в охапку черныша. Мгновенно вскипевший в крови фронтовой рефлекс бросил старика в сторону под торчащие корневища ближайшего дерева. В следующий миг огненный дождь с кровожадным воем ударил по заснеженной тайге. От множества оглушительных взрывов в голове Петровича стоял непрерывный звон. Земля то и дело подпрыгивала вместе с ним, содрогаясь от очередного удара. Все вокруг трещало, хрустело и лопалось, обдавая старика и прижавшегося к нему пса фонтанами снега, древесной щепы и земляных комков. Как тогда, во время фронтовых бомбежек, Петрович потерял счет времени, не в силах понять, сколько он пролежал под рвущими ельник ударами. 5 минут, или 5 часов. Очнулся он, почувствовав, как что-то мокрое и шершавое елозило у него по лицу. Старик открыл глаза. — Хватит, хватит! — Петрович отстранил от себя черныша, добросовестно вылизывающего ему лицо. — Живой я! Однако пес не унимался. — Да живой, кому говорю! Ишь, всего обслюнявил, санинструктор! Сейчас ледяной коркой покроюсь! Старик не сильно оттолкнул собаку, потом ухватился за обломок корневища и с трудом уселся на снег. При виде хозяина, пришедшего в себя, черныш радостно взвизгнул и закрутился, высоко подпрыгивая, словно годовалый щенок. Петрович огляделся. Весь близлежащий лес был нещадно изломан и перепахан. Повсюду торчали обломанные стволы, валялись обожженные кроны. Еще недавно чистый и белый снег превратился в грязно-серое, снежно-земляное крошево, однако пожаров нигде не было. Вместо огня из многочисленных воронок поднимались столбы густого пара с шипением тающего в морозном воздухе. Старик по-фронтовому привычно осмотрел себя и, не найдя повреждений, поднялся на ноги. — Да, дела, — протянул он, обращаясь к собаке. — Что же это было-то, а? Попали мы с тобой, черныш, под старость лет в переделку, словно хвост в рукомойник. Хорошо хотя бы обошлось. «Ты как сам-то? Цел?» Пес снова довольно подпрыгнул и отрывисто гавкнул, сообщая хозяину, что цел и невредим. «Ну, тогда пошли-ка домой, по-добру-поздорову», — постановил Петрович. «Пока еще чего не вышло». Сопровождаемый собакой старик, обходя воронки и рухнувшие деревья, направился в сторону деревни, на ходу обсуждая произошедшее. «Это, черныш, был... метеоритный дождь», — объяснял псу Петрович. «Точно тебе говорю, метеоритный. Из самого космоса пришел. Как пить дать? Я вот что думаю, чернышка, это его той ракетой притянуло, что аккурат перед ним упала. Та самая секретная бесшумная ракета, понимаешь?» Счастливый пес утвердительно гавкнул, давая понять, что понимает. «Ни черта ты не понимаешь, песий ты сын», — добродушно улыбнулся старик. «Где уж тебе с твоими-то собачьими мозгами? Так что слушай меня. Я так понимаю, что дождь этот метеоритный неспроста за ракетой пошел. Специально это было сделано. Оружие такое. Секретное. Сначала ракета бесшумная к супостату прилетает, а потом за ней огненным дождем противник-то и накрывает. Понял, мохнатая твоя башка? Испытания это были, вот что. И то правда. Места у нас тут глухие. Кто ж там в генеральном штабе мог знать, что мы с тобой, 2 старика не спящих, попремся сюда ни свет ни заря? Потому и попали под самую, что ни на есть, бомбежку». Петрович некоторое время объяснял чернышу суть происходящего, как вдруг пес рванулся в подлесок и разразился оттуда звонким лаем. «Чего это ты разорался, старый дуралей?» Старик, кряхтя, пролез за собакой сквозь густую растительность. «Это еще что за хреновина?» Он остановился, разглядывая собачью находку. Посреди подлеска обнаружилась небольшая поляна, покрытая чистым снегом. Прямо на ней лежал полупрозрачный каплевидный камень размером с мешок картошки. Гладкая бордовая поверхность словно светилась изнутри, при этом не освещая ничего и не излучая света, но Петрович мог поклясться, что камень светится. И пусть света от него никакого, достаточно было просто посмотреть на него, чтобы стало ясно, он светится. Черныш, весело виляя хвостом, принюхивался к камню, то поглядывая на хозяина, то принимаясь рыть под камень подкоп. Старик подошел ближе. «Дела!» — изрек он, присматриваясь к находке. Диковинный камень, судя по размерам, должен был весить не меньше центнера, однако он даже не примял под собой снег. Не может же он висеть в воздухе! Петрович снял со спины двустволку и осторожно толкнул камень прикладом. Камень не шелохнулся. «Тяжелый паразит! Тогда почему же он на снегу лежит так, словно из ваты?» Старик посмотрел на пса. Черныш деловито рыл снег вокруг камня, время от времени задевая лапами идеально гладкую бордовую поверхность. По всему выходило, что камень этот не опасный. Петрович коснулся его рукой и тут же отпрянул назад от неожиданности. Даже через толстую варежку он почувствовал, что камень горячий. Не обжигающий, но именно горячий, градусов эдак в 60. Старик опустился на колени и прищурился, тщательно всматриваясь в снег под гладкой горячей поверхностью. Снег не таял. Петрович протер глаза и присмотрелся еще раз, но результат был тот же. Горячий камень весом в добрый центнер лежал на снегу, но снег под ним не приминался и не таял. Тогда старик уперся в землю ногами, в камень руками и постарался столкнуть бордовую каплю с места. Сначала камень не поддавался, но в следующий миг неожиданно легко сдвинулся. Черныш довольно залаял, мол, всего-то и дел было, что поднажать как следует. — Знаешь что, Чернышка? — многозначительно изрек Петрович, толкая вперед ставший вдруг совсем не тяжелым камень. — А возьмем-ка мы эту космическую метеоритную диковину с собой. Глядишь, пригодится в хозяйстве. Эван, вместо грелки будет нам с тобой. Пожар-то от него никакого, да и вещица красивая. Будет глаз радовать. Правда, тащить его теперь 10 километров. Ну да ничего, и не такое мы с тобой таскали. Старик сбросил с плеч рюкзак, отвязал от него короткие и широкие охотничьи лыжи, достал веревку и присел перед камнем, прикидывая, как получше приладить их к диковинной находке.